Глава 15. Анна. В лагуне бок о бок со мной плавали дельфины. Они подныривали под меня и всплывали с другой стороны. Издавали забавные свистящие звуки, а когда я разговаривала с ними, то вели себя так, будто все понимают. Нам с Ти-Джеем ужасно нравилось хватать их за плавники, и они даже позволяли ездить на себе верхом. Неожиданно я увидела, что сюда, к лагуне, бежит Ти-Джей. «Анна, угадайте, что я нашел!» — крикнул он. Не так давно волной вынесло и второй ботинок Ти-Джея, и теперь он мог не бояться поранить ноги. Ти-Джей часами пропадал в лесу в надежде отыскать хоть что-нибудь интересное. Но нашел только москитов, которые его безжалостно искусали. И тем не менее, Ти-Джей не сдавался. Все же какое-никакое, но занятие. «И что, интересно, ты обнаружил?» Поглаживая дельфина по спине, спросила я. «Скорее надевайте туфли и идите посмотрите». Я попрощалась с дельфинами и пошла за Ти-Джеем к шалашу, где надела носки и теннисные туфли. «Ну ладно, я уже сгораю от любопытства. Что там у тебя такое?» «Пещера». Я пошел за хворостом, а когда поднял ветки, увидел вход. Теперь хочу проверить, что там внутри. Дорога до пещеры заняла всего несколько минут. Ти-Джей встал на колени перед входом, а затем на четвереньках заполз внутрь. «Она уже, чем я думал!» — крикнул он. «Ложитесь на землю и ползите по-пластунски. Здесь тесно, но место есть. Ну давайте же!» «Никогда!» — крикнула я в ответ. «Ни за какие ковришки не полезу туда!» От одной только мысли об этом мне стало нехорошо. Сердце учащенно забилось, спина покрылась холодным потом. «Ползу на ощупь. Ничего не видно. Зачем ты ищешь приключения на свою голову? А если там крысы или огромные страшные пауки?» «Что? Вы думаете, здесь могут быть пауки?» «Нет, не обращай внимания». «Похоже, здесь ничего, кроме камней и палок. Хотя точно сказать не могу». «Если палки сухие, тащи их сюда. Оставим про запас». «Договорились». Когда Ти-Джей выпал снаружи, в одной руке он держал что-то явно смахивающее на берцовую кость, а в другой — череп. И здесь уж сомнений быть не могло. «Вот дерьмо». Бросив кости череп на землю, выругался он. «Боже мой!» — воскликнула я. Уж не знаю, кто это был, но для него все закончилось самым печальным образом. «Думаете, это парень, что построил хижину?» — спросил Ти-Джей, уставившись на череп. «Да», — кивнула я. «Мне почему-то так кажется». Мы вернулись к шалашу и взяли из костра горящий сук потолще, который должен был заменить нам факел. Затем мы поспешили назад к пещере. Ти-Джей встал на четвереньки и, держа перед собой горящий сук, заполз внутрь. «Только ради бога не подпали себя!» — крикнула я ему вслед. «Постараюсь». «Ты уже там?» «Да». «И что видишь?» «Скелет. Больше ничего». Ти-Джей выполз наружу и вручил мне горящий сук. «Я хочу положить кости обратно в пещеру. Ко всему остальному». «Хорошая мысль». В результате мы ни с чем вернулись обратно к нашему шалашу. «Ужас какой!» — вздохнула я. «А как быстро мертвое тело превращается в скелет?» — спросил Ти-Джей. «На такой жаре и при такой влажности?» «Думаю, очень быстро». «Я твердо уверен, что это парень из хижины», — произнес Ти-Джей. «Очень может быть, что ты прав. Но если это он, у нас минус один шанс на спасение». Я покачала головой. «Он никогда не вернется, так как давно умер. Но что стало причиной его смерти?» «Понятия не имею». Ти-Джей подбросил хворосту в огонь и спросил. «А почему вы не полезли в пещеру? Ведь тогда мы еще не знали о скелете». «Я не переношу замкнутого пространства. Оно сводит меня с ума. Помнишь, я рассказывала тебе о домике на озере, где мы с папой ловили рыбу?» «Ну да». Мы с Сарой любили играть с другими детьми, которые приезжали туда с семьями на каникулы. И там была дорога, идущая вокруг всего озера. А под дорогой дренажная труба. И ребятишки постоянно подначивали друг друга попробовать проползти по трубе. И вот мы с Сарой решили рискнуть и подбили всех остальных пойти с нами. Мы доползли до середины, и я запаниковала. Я начала задыхаться. А тот, кто был впереди меня, практически не продвигался. И я не могла повернуть назад, потому что сзади напирали другие дети. Мне тогда было около 7. Словом, совсем малышка. Но труба даже для меня оказалась слишком узкой. В результате мы все же вылезли наружу через другой конец. Но Саре пришлось бежать за мамой, потому что я плакала, плакала и не могла остановиться. Я помню все так хорошо, словно это было вчера. Неудивительно, что вы отказались лезть в пещеру. Я только одного понять не могу. Зачем Боунсу надо было лезть в пещеру, чтобы умереть? Боунс. От английского «кости». Боунсу? Ну, надо же его как-то называть. Боунс звучит лучше, чем парень из хижины. «Покатит», — кивнул Ти-Джей. Я сидела возле шалаша и раскладывала пасьянс. И когда увидела Ти-Джея, сразу почувствовала неладное, потому что он шел как-то странно, неловко прижимая одну руку к боку и поддерживая ее другой. Плечо было неестественно вывернуто. «Что случилось?» — вскочила я на ноги. «Я свалился с кокосовой пальмы». «Давай я тебе помогу». Я обняла его за талию и повела к спасательному плоту. При каждом неловком движении он болезненно морщился, а когда я заставила его лечь, с трудом подавил стон. «Я сейчас вернусь. Схожу за тайленолом». Я вытряхнула на ладонь две таблетки и наполнила бутылку водой из большого контейнера. Сунула таблетки Ти-Джею в рот и приподняла ему голову, чтобы было удобнее пить. Он проглотил таблетки, сделал глубокий вдох, а потом медленный выдох. «Зачем ты полез на пальму?» «Я хотел нарвать зеленых кокосов, которые вам так понравились». «Очень мило с твоей стороны, но, думаю, у тебя сломана ключица. Подождем, пока тайленол подействует, а затем я попытаюсь соорудить что-то вроде перевязи для руки». «Хорошо», — сказал он и закрыл глаза. Порывшись в чемодане, я нашла длинную белую майку. Через 20 минут я разбудила Ти-Джея и помогла ему сесть. «Извини, сейчас будет больно». Я согнула ему руку в локте и осторожно положила на перевязь, концы которой завязала на плече. Затем снова уложила Ти-Джея, убрала упавшую ему на лицо прядь волос и поцеловала в лоб. «А теперь лежи спокойно и постарайся поменьше шевелиться». «Хорошо, Анна». Наверное, боль была не очень сильной, потому что, оглянувшись на пороге, я увидела слабую улыбку на его губах. Ночью я встала, чтобы подбросить хвороста в огонь. «Анна». Голос Ти-Джея звучал как-то странно. «Да?» «Вы не поможете подняться? Мне надо в туалет». «Конечно». Я помогла ему пройти через дверь и занялась костром. Когда Ти-Джей вернулся, я дала ему еще тайленола. «Тебе удалось хоть немного поспать?» — спросила я. «Не особо». На следующее утро я увидела, что место перелома опухло, и проявился багровый кровоподтек. Пришлось дать Ти-Джею в третий раз тайленол и, не обращая внимания на его страдальческие гримасы, поднять повыше перевязь. Но после этого он категорически отказался принимать таблетки. «Анна, не хочу есть слишком много. Таблетки нам могут еще пригодиться». Через 3 дня ему немного полегчало, и он совсем как щенок повсюду ходил за мной хвостом. Когда я ловила рыбу, он ждал меня на берегу. Когда собирала плоды хлебного дерева, следовал за мной, как приклеенный. И даже пытался помогать набирать воду из большого контейнера. Но когда он вызвался сопровождать меня в поход за хворостом, Я велела ему лечь на одеяло под кокосовой пальмой и спокойно лежать. «Ти-Джей, так ты никогда не поправишься. Заканчивай сновать туда-сюда. Мне ужасно скучно. И вообще мне срочно нужно помыться. Вы мне поможете, когда вернетесь?» «Что? Нет. Здесь на меня можешь не рассчитывать. Я не буду тебя мыть». «Это нелепо». «Анна, если вы мне не поможете, вам придется жить рядом с этой вонью». Я принюхалась к нему, и мне ничего не оставалось, как согласиться. «Да уж, раньше от тебя лучше пахло», — сказала я. «Ладно, я помогу, но только из-за запаха. И мыть тебя буду только сверху по пояс». «Спасибо», — ухмыльнулся он. И как только я вернулась из леса с хворостом, мы спустились к лагуне. Ти-Джей остался в шортах и сел в воду, которая доходила ему до груди. Я опустилась рядом с ним на колени, намылила руки и протянула ему кусок мыла. «А ну, подержи, пожалуйста». Я осторожно прошлась мыльными руками по его лицу, а затем зачерпнула ладонью воду и начала смывать мыло, дотрагиваясь кончиками пальцев до щетины, отросшей на щеках, подбородке и над верхней губой. «Надо же, как приятно», — заметил он. Я наполнила водой пластиковый контейнер, который предусмотрительно захватила с собой, и вымыла ему голову. За прошедшее время волосы у него здорово отросли и постоянно падали на глаза. Чтобы они не мешались, Ти-Джей стал убирать их под мою соломенную ковбойскую шляпу. Честный обмен. Я ведь присвоила его бейсболку. «Жаль, что у нас нет ножниц», — вздохнула я. «А то я бы тебя постригла». Он протянул мне мыло, и я снова намылила руки. Я помыла ему шею и принялась мыть грудь, внезапно почувствовав, как затвердели его соски. Он молча следил за моими действиями. Я вымыла подмышку здоровой руки и спину. И поскольку другую руку ему было не поднять, то ополоснула ее, как смогла, стараясь не касаться кровоподтёка. «Извини», — бросила я, заметив, что он морщится от боли. И тут я совершила ошибку. Прежде чем приступить к мытью ног, посмотрела вниз. Вода в лагуне была достаточно прозрачной, и я увидела, что у Ти-Джея эрекция. «Ти-Джей?» «Извините», — беспомощно посмотрел на меня Ти-Джей. «В этот раз скрыть не получилось». «Подожди-ка, то есть это не впервые?» От смущения я не знала, куда деть глаза. В этом вовсе не было его вины. Я совершенно забыла, что бывает с 17-летними подростками, когда к ним прикасается женщина. Да и с любыми мужчинами. «Ничего, все в порядке. Ты просто застал меня врасплох. Я подумала, что делаю тебе больно». «Я сломал ключицу, а не пенис», — явно смутившись, произнес он. «Ладно, забыли». Я помыла ему ноги, а когда дошла до ступней, поняла, что он боится щекотки. Он отдернул ногу и ойкнул, когда резкое движение отозвалось болью в сломанной ключице. «Прости. Ну все, теперь ты вроде чистый». «А вы что, не будете меня вытирать?» — с надеждой в голосе спросил он. «Ха! Очень смешно. И откуда это у нас полотенце?» «Анна, спасибо большое». «Не за что. Мне пришлось мыть его еще целых 2 недели, пока он не окреп настолько, чтобы делать это самостоятельно. И с каждым разом я испытывала все меньшую неловкость. Но с тех пор я ни разу не опускала глаза, чтобы, не дай бог, не увидеть опять его реакцию». «Тебя это не бесит?» — однажды спросила я его, намыливая ему голову. «Вовсе нет», — сказал он с широкой улыбкой на лице и добавил с нарочитой серьезностью. «Когда-нибудь я верну вам долг сполна. Если вы вдруг поранитесь, я непременно буду вас мыть». «Буду иметь в виду». И действительно, я сделала себе мысленную отметку в дальнейшем соблюдать крайнюю осторожность. Мыть его было довольно неловко, но это все пустяки по сравнению с тем, как бы я себя чувствовала под его мыльными прикосновениями.